Глава 18. Дорогая, это в последний раз. Весь следующий день прошел как в тумане. Я машинально ел, не замечая вкуса, как робот сдал анализы и отсидел в кресле какие-то замеры и тесты, а потом и вовсе ушел в себя, сидя за столом в общем зале. Кажется, со мной о чем-то пытались поговорить. Сначала целительница, а потом и бывший священник. Но им это не удалось, и не дождавшись от меня какой-то внятной реакции, собеседники тихо свалили заниматься своими делами. А я прокручивал в голове все, что вспомнил, все события от начала и до конца, до самого своего ранения, того, что оставило пулю в моей голове. Сны помогли вспомнить, и с каждым новым сеансом на меня накатывала лавина забытой информации. Главное было не утонуть в этом потоке, и хоть как-то его упорядочить. Причем это все вспоминалось не сплошным фильмом, а какими-то отрывками, иногда не связанными между собой. Например, увидев краем глаза кадры боевика в телевизоре, где главный герой лихо палил из пистолета, я вспомнил, как мы с Ритой, отдохнув пару дней, отправились в лес тренироваться. Там мы безжалостно расстреляли 2/3 имеющихся патронов по мишеням. С одной стороны, было жалко тратить боеприпасы на баловство, а вот с другой, недавние события показали, что никакие способности против метко пущенной пули не спасут. Способностями еще надо суметь воспользоваться. Помнится, когда мы дважды за день попали под взрыв гранаты, Рита прямо спросила у меня, почему я не телепортировал нас оттуда в безопасное место, а ответ прост как 3 копейки. Сначала не успел, а потом банально не смог сосредоточиться. Сложно, знаете ли, сосредоточиться и представить себе место, куда хочу телепортировать, когда в щит прямо перед лицом стучат пули, а по глазам бьют вспышки выстрелов. И вроде бы не в первый раз по мне стреляют, а все равно страшно. А значит, нужно больше полагаться на оружие и поменьше рассчитывать на способности. Целее будем. Были и другие воспоминания, откровенно неприятные. Например, охота на кристаллы, на которую за 2 с небольшим месяца я ходил еще 3 раза. Переносился с помощью Риты в наш старый дом, оставлял ее там, а сам уходил с винтовкой в лес. Благо, зараженных в то время по лесам шастало много. Искали кристаллы для продажи и, что характерно, находили их в больших количествах. Впрочем, неудивительно, учитывая, что мы чувствуем эту инопланетную хрень на расстоянии. Ну а я находил этих искателей и... Не знаю, как оправдывал эти убийства перед Ритой. Ладно, вру, знаю. Так же, как перед собой. Да и не требовалось, мне кажется, уже особых оправданий. Это всего лишь следующий шаг по наклонной. Стоимость чужой жизни приравнялась к 2 лишним годам жизни своей, и этого было достаточно. Не только мне, конечно. Думаю, никто из нас, подвернись возможности обменять чужую жизнь на свою, не отказался бы это сделать. Да они и не отказывались. И сейчас не отказываются, как я понял. Нет, в теории это все аморально, неправильно и все такое. Но только в теории, пока нет реальной возможности и не стоит выбор. А когда есть четкий выбор, кому умереть сегодня, а кому завтра, с людей слетает весь налет благородства и цивилизованности. В этом мы убедились быстро, в том числе и на своем примере, к сожалению. А еще все это не прошло даром для нас. Постоянные стрессы и нервотрепка приводили к ссорам и скандалам, и чем дальше, тем больше. И начиналось все, как правило, с пустяков, а после разгоралось до криков, а иногда и битья посуды. Нет, мы быстро мирились, извинялись, находили общий язык, но каждый из нас понимал, что дальше будет только хуже. Впрочем, мы надеялись, что все изменится, стоит нам только уехать, но отъезд затягивался на неопределенный срок. Во-первых, я почти месяц искал выходы на тех людей, что изготовят на всю семью подлинные документы, которые выдержат любую проверку. Не просто паспорта, а все, начиная от свидетельства о рождении детей и заканчивая дипломами об образовании и водительскими удостоверениями. А когда нашел тех, кто может все это сделать, то ценник мне выставили такой, что всех наших заработанных денег едва хватало. Подделки, конечно, стоили в разы дешевле, но это риск. Впрочем, мне удалось договориться на оплату кристаллами, в том числе и красными. и опять пришлось охотиться. Рита во всем этом уже практически не участвовала. Конечно же, она прекрасно понимала, что происходит, но в какой-то степени совесть ее была чиста. Но, по крайней мере, иллюзия этого сохранялась. А потом все вдруг закончилось только совсем не так, как мы этого ожидали. «Ну что, смотрим новую серию?» Стоило мне уснуть, как перед глазами появилась знакомая белая комната без окон, а в ней довольно потирающий руки сноходец. «Что там у нас дальше по плану?» «Давай сразу в последний день», — поспешил я разочаровать товарища по просмотру моих воспоминаний. «Я все уже и так вспомнил, но хотелось бы кое-что уточнить». «А я? Мне же интересно, что там у вас было!» Возмутился было сноходец, но, наткнувшись на мой хмурый взгляд, сразу же пошел на попятную. «Ладно, ладно, понял. Времени нет и все такое». «Именно», — отрезал я. «Мы здесь и так засиделись, пора сваливать». «Что, тебя придут спасать?» — оживился сноходец. «А когда?» «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — усмехнулся я. «Сами справимся, нужно только момент подгадать». «Про меня не забудь. Разумеется, я добро помню. Запускай сон». Две недели назад. «Солнышко, ну честно, это в последний раз. На кухне было неуютно, казалось, что напряжение так и витает в воздухе. Впрочем, в последнее время это стало нормальным явлением. Ты это уже говорил». Хмуро буркнула Рита и, открыв холодильник, с сомнением поглядела на полки. Потом вздохнула и закрыла дверцу, видимо, так и не решив, что же она хочет. «Почему нельзя просто расплатиться за документы и все?» «Рит, там одних только красных кристаллов лет на 20 жизни», вздохнув, попытался объяснить я. «Плюс обычные камни». «И чего? Тебя жаба душит?» — скривилась супруга. «Да при чем здесь моя жаба?» – возмутился я непонятливости жены. «Ты пойми, нам должны предоставить документы и деньги, огромные деньги. Только кто мне даст их оттуда вынести? Да сейчас и за меньшие убивают. За один несчастный кристалл. Значит, пойдем на сделку вместе. Расплатимся и перенесемся, пока они не опомнились», – предложила Рита свой вариант. «Я тебя щитом прикрою, как раньше». «Поставить все на способности?» – криво усмехнулся я. «Хочешь, я тебе навскидку приведу несколько вариантов, как сделать так, чтобы мы не успели ими воспользоваться? Да хоть тот же газ». «Какой газ?» «Да я откуда знаю, какой это газ?» «Помнишь Норд-Ост? Когда, чтобы спасти заложников, спецы газ пустили?» Я привел первый пример, пришедший в голову. «И ничем твой щит нам не поможет». И я не смогу телепортироваться хотя бы просто потому, что для этого мне сосредоточиться нужно. И это только один из вариантов». «Ладно, убедил», — вздохнула Рита. «Что ты предлагаешь, у тебя уже есть план?» «Есть», — кивнул я. «Встреча будет проходить в коттеджном поселке, и нужный нам дом находится на самой окраине, причем окна выходят в лес. Я уже даже дерево присмотрел, на котором ты засядешь с винтовкой». «Хочешь сказать, ты знал, что я соглашусь?» – нахмурилась Рита. «Надеялся», – улыбнулся я. «Мы же все-таки семья». «Ну-ну». Рита как-то странно посмотрела на меня и отвела взгляд. «Там ведь при любом раскладе миром разойтись не получится, да? Почему ты так думаешь? Скольких ты убил за эти кристаллы?» «Это были бандиты». Я выдохнул воздух сквозь плотно сжатые зубы и заткнулся. Оправдываться не хотелось. «А те, кто изготовил тебе документы, они тоже бандиты, правильно?» «Именно». Я помолчал несколько минут, а потом тяжело вздохнул и продолжил. «И да, ты права. Мне не хочется отдавать им эти 20 лет жизни». «Я так и думала». Кивнула Рита и, уже выходя из кухни, обернулась, чтобы закончить разговор. «Только это и вправду в последний раз. Я не знаю, что с нами дальше будет, но я не буду жить с человеком, для которого убивать – это основной способ решения любой проблемы». Я даже отвечать ничего не стал. только вздохнул и с силой потер лицо ладонями. Да, Рита была права, только ведь и я не совсем не прав. Можно подумать, я только для себя это делаю, проворчал я под нос и, пересев к окну, закурил. Настроение так не слишком хорошее, упало еще больше. Радовало только то, что совсем скоро все закончится. На место сделки с бандитами мы перенеслись уже ближе к вечеру. Там я перенес Риту в присмотренное заранее место, а сам постоял с сигаретой у ворот, собираясь духом, а потом, мысленно махнув рукой, нажал на кнопку звонка. «Ну а чего тянуть? Будь что будет, выкрутимся не в первый раз». Загудев электромотором, открылись ворота. И я, помедлив пару секунд, шагнул на участок, а потом, оглядевшись, отправился туда, где меня ждал бритый наголо мужик в строгом костюме. «Прямо как в кино», — хмыкнул я под нос. «Только провода в ухе не хватает». В прихожей, едва вошли в здание, мне пришлось сдать оружие. Охранник только ухмыльнулся, приняв из моих рук и укладывая на тумбочку старенький наган аж 1905 года выпуска. «Раритет!» Неделю назад снял с одного из бандитов, вот и пригодился. Кто его знает, как дело дальше пойдет. А этот ствол не так жалко потерять, все равно патронов к нему не достанешь. На этом мое разоружение закончилось, обыскивать меня, к счастью, никто не стал. Как и в прошлый раз, когда мы только договаривались о том, какие документы нам нужны, меня отвели на второй этаж особняка. Впрочем, я на то и рассчитывал, отправляя Риту в засаду. Пока все шло по плану, и это не могло не радовать. Меня вежливо проводили в просторную комнату с панорамным окном, а мой сопровождающий вошел следом и встал за спиной, загораживая выход. Кроме него в комнате присутствовали еще трое охранников, похожих друг на друга как братья, и, собственно, сам покупатель, колоритный мужик средних лет, чем-то неуловимо напоминающий какого-то актера, вот только какого я так вспомнить и не смог. А потом и вовсе выбросил эту ерунду из головы. Нашел, блин, время. «А где Антон Дмитриевич?» На всякий случай уточнил я после обмена приветствиями. «Нет, мне так-то было все равно, кто мне отдаст документы и деньги, но нужно же с чего-то начинать разговор». «К сожалению, он сегодня приехать не смог», пояснил мой собеседник и, покосившись на кейс в моей руке, уточнил. «Вы принесли кристаллы?» «А вы приготовили документы и деньги?» Вопросом на вопрос ответил я, не торопясь предъявлять свой товар. А про себя отметил, что покупатель даже и не подумал представиться. Интересно, хороший это признак или плохой? Планируют они меня убить? Или рассчитывают на честную сделку? Нет, это, конечно, ничего не меняет. Но мне было бы спокойнее, если все же начнут жульничать. И так совесть хреново себя ведет, вплоть до бессонницы. «Но разумеется», — радушно улыбнулся хозяин дома и, не вставая, положил на стол дипломат раза в два побольше моего. «Здесь деньги». Щелкнула и открылась крышка, явив на свет аккуратные стопки пятитысячных банкнот. Даже навскидку денег было очень много. Столько я не видел ни разу в жизни, разве что в кино. Впрочем, как раз деньги меня интересовали сегодня меньше всего и шли приятным дополнением к главной покупке. «А документы?» – нетерпеливо уточнил я. «И документы», – кивнул покупатель, выкладывая на стол черную кожаную папку. «Все как договаривались. Полный комплект на семью из четырех человек. А теперь ваша очередь». «Ага, все тут», – пробормотал я, прикидывая, как сделать так, чтобы все в комнате оказались в пределах видимости. «Иначе телепортировать всех одновременно не получится. Впрочем, если перенести всех тех, что передо мной, а потом сразу шагнуть назад и схватить охранника у дверей и перенестись с ним вместе. И, кстати, имейте в виду, что здесь и сейчас ваши фокусы не работают, так что даже и не думайте их применять», — неожиданно проронил покупатель, пристально глядя мне в глаза. «Кристаллы на стол, я жду». От неожиданности я замер, а потом, решившись, попытался осуществить свой план, но телепортация не сработала, как мне и обещали. «Как это у вас получилось?» – пораженно спросил я, но, наткнувшись на уже откровенно злой взгляд покупателя, заставил себя сделать два шага вперед и положить на стол свой кейс с кристаллами. «Ничего, время для вопросов еще будет». Открыв крышку, я продемонстрировал покупателю твердый поролон, на котором аккуратно были разложены ряды кристаллов, как красных, так и обычных синих. «Вот ваши кристаллы», — кивнул я на свой товар. «Может быть, в качестве бонуса вы расскажете, как у вас получилось лишить меня способностей? Это тоже такая способность, да?» «Тебе это уже незачем», — равнодушно ответил покупатель, не отрывая взгляда от кристаллов, а я почувствовал, как мне в затылок уткнулся ствол пистолета. «Ты же не думал, что сможешь уйти отсюда с деньгами?» Честно говоря, мне очень хотелось ответить ему что-нибудь этакое, но в этот момент зазвенело разбитое стекло в окне, и времени на разговоры не осталось. Понимая, что счет идет уже даже не на секунду, а на мгновение, я выдернул из широкого рукава нож и, метнувшись вперед, воткнул его в глаз ближайшему охраннику, одновременно перехватывая у него из ослабевшей руки пистолет. Выстрел откуда-то справа больно дернул волосы на голове. Я же, отклоняясь в сторону, навскидку выстрелил в ответ и, продолжая движение, успел выстрелить в продолжавшего сидеть на своем месте покупателя. А потом удар в висок сбивает меня с ног, и я беспомощно наблюдаю приближающиеся к лицу ровные ряды красных кристаллов. Стоп! Картинка мигнула, и вот мы со сноходцем появляемся в комнате. Только я уже не участник, а зритель, который видит картину со стороны. Страшную картину, если честно. Нет, мне глубоко наплевать на трупы охранников, на покупателя уже явно мертвого, безжизненно уронившего голову на стол. Даже на того, кто вогнал пулю мне в голову, а сейчас застыл в падении с простреленной шеей, тоже наплевать, если честно. Все, что я сейчас вижу, это свое тело, падающее на кейс с кристаллами. Тело с развороченным пулей виском. «Как так-то?» – ошеломленно пробормотал я, подойдя ближе. «Ну а ты как хотел», – ухмыльнулся сноходец. «Вообразил себя Бэтменом, один без оружия против пятерых. Ты серьезно рассчитывал победить?» «Да я не про это», – отмахнулся от ехидно скалящегося спутника. «Я не понимаю, как сумел выжить». «Ну да, интересный вопрос, конечно». Сноходец вслед за мной подошел ближе. «Хотя в истории медицины бывали случаи. Я вон как-то раз статью видел, где мужик в голову стрелу получил, и ничего, живет. Где-то в Америке дело было, кажется». «Точно-точно, прям как в том анекдоте. Два сквозных ранения, но мозг не задет», – пробормотал я. «Только пуля не стрела. Нам еще в институте рассказывали о гидравлическом ударе, хотя…» «Да ладно тебе! Выжил, и хорошо», – прервал мои размышления сноходец. «Сразу не умер, а потом шлепнулся раной в кристаллы, они в тебя и впитались. Ты это хотел выяснить?» «А?» Я опомнился и отошел к двери, окидывая взглядом всю картину целиком. «Нет, не это. Понимаешь, мне тут несколько раз высказывали мысль, что меня подстрелила собственная жена. А учитывая, что творилось в наших отношениях последние полгода, я уже засомневался слегка. Вот и решил выяснить, чтобы не было вопросов». «Ну и как? Выяснил?» Заинтересованно повернулся ко мне сноходец. «Она?» «Нет, не она. Не успела бы просто». Я кивнул на застывшее в падении тело последнего убитого. «Вон с ним мы получили пули почти одновременно. Видишь, оба падаем. Вот и получается, что она чисто физически не успела бы в меня выстрелить. Ну и что? Ты рад?» «Спрашиваешь», — улыбнулся я. «Да просто как гора с плеч. Ладно, закончим пока. Сколько там еще до утра? Пара часов есть, а что? Загляни в сны к целительнице и священнику и передай, чтобы были готовы», — скомандовал я. «Как только меня уведут на очередные эксперименты, начнем». «Отлично. Даже не верится. А ты точно сможешь нас освободить?» «Не просто освободить», — хищно усмехнулся я. «Мы этих тварей тут всех на ноль помножим, а заодно и кое-кого из пациентов. И да, будешь во сне у священника, спроси у него, какого хрена он делал здесь во время сделки. Он был тут?» Удивленно вскинулся мой собеседник, показывая на комнату. «С чего ты взял? Просто я больше никого не знаю, кто мог бы блокировать способности, а у меня они были заблокированы. Если бы не это, стрелять бы не пришлось». «Охренеть!» Сноходец наконец исчез, отправившись выполнять поручение, а я проснулся и еще долго лежал, глядя в потолок. Наверное, нужно было соврать, что обдумывал прошлое или будущее, например, план побега, Но не буду. Я просто смотрел в потолок, и все. Ну а что там думать? Все как всегда. Главное — ввязаться в заварушку, а там видно будет. Все равно каждый раз выясняется, что планирование — это не моя сильная сторона.